Глава 18. Не знаю, как я не упала. Руки подрагивают, ног не чувствую. В голове шум от волнения. Тело словно чужое. Я иду к дому, прислушиваясь к голосам брата и Славы. Не ругаются, что-то обсуждают. Значит, Марк ничего не заметил. Вхожу, поднимаюсь сразу в свою комнату. Не хочу ни с кем встречаться. Подхожу к окну в спальне. Мужчины продолжают говорить. Прощаются. Жму друг другу руки. Я прижимаюсь к стене спиной и пытаюсь выровнять дыхание. Сердце до сих пор отбивает чечетку. В сумочке разрывается телефон. Юлька. «А говорила, что не сбежишь», — отчитывает меня. «Так вышло, Юль. Я даже голос свой не узнаю. Низкий, более взрослый, что ли. Глупость какая». Недолгая тишина. «Нормально хоть все с тобой?» «Голова болит». «Точно?» — хмыкает подруга. «А я подумала, все из-за твоего юриста». «Он не мой», — отвечаю я густо краснее. «Как хорошо, что она меня не видит». «И да, из-за него. Не ожидала увидеть Славу в кафе». «Ясно. Мы еще гуляем. Позже ко мне пойдем. Родители на даче. Если хочешь, приезжай». «Я подумаю», — отвечаю я, одной рукой расстегивая пуговки на блузке. «Понятно», — уверена, Юля сейчас закатила глаза. «Звони, если скучно станет, или ты пропадешь на все лето». А я не знаю, что ответить. Я так хотела уехать из города до сентября, забыть Славу. А теперь? Что теперь? Мы вместе? Еще не знаю, какие планы у брата. Думаю, встретимся, конечно. Ну и отлично. Пока, я побежала. Ребята ждут. Хорошо вам отдохнуть. Желаю я на автомате. Сбрасываю вызов и кладу телефон на кровать. Я и одежда пропитались мужским терпким запахом. Я мечтала об этом. Возвращаться домой и чувствовать на себе аромат туалетной воды Славы. В этом особый кайф. Доказательство того, что он мой, а я его. Только так ли это? Так, убеждаю себя. Слава не стал бы играть со мной. Не стал. Уверена в этом. Он мог воспользоваться моей слабостью намного раньше, но не сделал этого. Не представляю, как мы будем вести себя в нашу следующую встречу. Я пытаюсь нарисовать эту картину, и становится страшно. Марк убьет Славу. Точно убьет. Он не поймет, подумает, что я для Славы очередное развлечение. Нельзя рассказывать о нас. Да? Я отвлекаюсь на стук в дверь. «Зайти можно?» – интересуется Марк. «Конечно». Я быстро снимаю блузку и ныряю в домашнюю футболку. «Ты что, раскраснелась?» Брат застывает на пороге, прижавшись плечом к косяку. «Хорошо себя чувствуешь?» «Все отлично. Правда, переволновалась сегодня». «Сложный экзамен?» «Да, сдала на 4». Марк улыбается. «Ты умная, Ляль. Учись. Сизов обещал место тебе найти». «Что?» – спрашиваю я. «На ознакомительную практику». «Я думала, пройду ее в универе». «Хочешь территорию подметать?» «Да мне все равно». «Серьезно, Ляль?» Брат подходит, приобнимает. «Не упускай шанс. Агентство Сизовых крупнейшее в городе. Это старт, понимаешь?» «Ну а что там я буду делать?» «Пока перекладывать бумажки, присматриваться. Да чем черт не шутит?» Марк подмигивает мне. «Отдыхай». «Спасибо». Отвечаю я, дожидаясь, когда он выйдет из спальни и закроет за собой дверь. Я, не раздумывая, хватаю телефон и набираю сообщение. «Я». «И когда ты решил взять меня на практику?» Отправляю Славе. Не читает, наверное, занят. Только хочу швырнуть телефон на кровать, как Слава появляется в сети. «Слава, если ты хочешь обидеться, не получится. Марк просил об этом еще в начале учебного года», — присылает он. «Правда?» — пишу. «Слава. Можешь у него сама спросить. Кстати, отработка начинается в понедельник. Жду тебя в 8:30. Деловой стиль одежды и без боевого раскраса». «Я». «Хорошо». Набираю сообщение подрагивающими пальцами. «Слава. Я заберу тебя к себе, Ляль. Будем в одном кабинете сидеть». «Я». «Шутишь?» «Слава. И не думал». Тишина. Смотрю на телефон. Это и весь разговор? Становится немного обидно. Я действительно больна Славой, раз такая мелочь обижает меня. Отвлекаюсь на дела. Разбираю на столе конспекты, с чувством облегчения прячу их в ящик. На 2 месяца можно забыть об учебе. Ужинаю, принимаю душ, ложусь в постель, а телефон все молчит. Дзынь. Я вздрагиваю от звука принятого сообщения. Слава, я завтра заеду за тобой 3 часа. Читаю и улыбаюсь. Я. Домой? Слава, ты будешь не дома? Я. Дома. У меня не было никаких планов. Слава, тогда что за вопрос? Я. Нас увидят. Слава, а ты боишься? Я. А ты нет? Марк убьет тебя. Слава, не убьет. Спокойной ночи. Я не сплю эту ночь. Жду встречу и разговор Славы с моим братом. Я даже не задумываюсь о том, куда мы пойдем, как мне выглядеть и какую одежду выбрать. Спускаюсь на первый этаж, замечая серебристый автомобиль у дома. Забегаю на кухню, чтобы мое появление не показалось внезапным, словно я ждала Славу у окна. Ирина готовит ужин. «Проголодалась?» – спрашивает женщина. «Пить хочу». Мне приходится налить стакан воды. «Есть лимонад, только сделала, в холодильнике». «Нет, спасибо, не хочу сладкого», – отвечаю я. «Да я вообще не хочу пить. Мне приходится делать вид, что я отпиваю и глотаю воду». Наконец, в холле слышатся шаги и мужские голоса. Привычные, дружелюбные. «Лиз!» – зовет меня брат. «Лиза!» Я боюсь выйти. Ирина отвлекается от нарезки овощей, не понимая, чего же я жду. «Спасибо». Я ставлю стакан в раковину и иду на голос. «Собирайся. У Славы есть время показать тебе офис». Торопит меня Марк, пока я смотрю ему за спину на довольное лицо Сизова. «Мне нужно переодеться», — говорю я, заламывая пальцы. Начинаю волноваться. И всегда так делаю. «Что с тобой сегодня?» — брат хмурится. «Да просто все так неожиданно». «Все вовремя, давай». Он подталкивает меня к лестнице. «Пора вступать во взрослую жизнь. Мы пока по кофе выпьем». Слава мне подмигивает. «Жду тебя, Ляль», — говорит, следуя за Марком. На сборы я не трачу больше 5 минут. Надеваю комплект одежды, подходящий для работы в офисе. Брюки, блуза, туфли. Отчего-то страшно и стыдно спускаться на первый этаж и входить в гостиную. В душе поселяется неприятное чувство. Я ведь обманываю брата, а он самый близкий человек для меня. Но я быстро забываю о своих сомнениях, когда Слава оказывается рядом, кладет ладонь на талию и ведет к выходу. «Ну что ты так волнуешься?» Мужчина бросает на меня мимолетный взгляд, вклиниваясь в плотный поток автомобилей на шоссе. «Мы правда едем в офис?» – спрашиваю я. «Да». Слава улыбается. «У меня действительно освободилась 2 половина дня, и я решил познакомить тебя с местом, где работаю. А ты что себе навыдумывала?» – спрашивается с мешком. «Ничего», – отвечаю я, смутившись. Я искоса поглядываю, как мужские руки скользят по обмотке руля, без суеты и резких движений. Всегда любила наблюдать за тем, как Слава управляет автомобилем. Это очень красиво. Я так и понял. На светофоре горит красный. Лиз. Что? Я поворачиваю к мужчине голову и натыкаюсь на пристальный взгляд. В автомобиле работает кондиционер, но мне невыносимо жарко. Я скучал по тебе. Как же долго я ждала нежных слов. Представляла, как Слава их говорит. Мое сердце готово выскочить из груди. Бьется гулко-гулко, разгоняя кровь. И мне плевать, почему вчера он изменил решение и вернулся за мной. Почему предал принципы? Я же младшая сестренка друга, Лялька. Сейчас я и не думала об этом. Только о признании в любви, жадных поцелуях, откровенных прикосновениях, от мыслей, о которых я чувствую волну возбуждения, о том, что теперь мы будем вместе. И я скучала, отвечаю без стеснения. Не вижу смысла врать или делать безразличный вид. Зачем? Я хочу говорить своему мужчине, что люблю его, скучаю, мечтаю. А еще я жутко хочу тебя поцеловать, но придется потерпеть до офиса. Я облизываю пересохшие губы. «Мы будем одни?» – спрашиваю я. Ловлю на себе насмешливый взгляд. «Я имею в виду, ты не познакомишь меня с коллективом?» «Не волнуйся, мы не будем одни. Да, я познакомлю тебя с коллегами». Но все же надеюсь украсть у тебя пару поцелуев. И ничего больше. Только поцелуй, Ляль. Мы подъезжаем к высотному зеркальному зданию. Не представляю, сколько стоит снять здесь помещение, а агентство Сизовых занимает 2 этажа полностью. Я боюсь таких пафосных и шикарных мест. Входишь внутрь и сразу ощущаешь свою никчемность. Чувствуешь крохотной муравьишкой. Даже девушка на ресепшене у центральных дверей выглядит как кинозвезда. Словно ее работа заключалась не в том, чтобы приветствовать посетителей и помогать им, а сниматься в кино. «Добрый день. произносит она поставленным голосом. «Здравствуйте», — реагирую я. Слава приветствует девушку легким кивком. «Нам сюда», — направляет, вновь положив ладонь мне на поясницу. Прикосновение мимолетное, но и его хватает, чтобы ощутить еще большее волнение. Мы стоим в ожидании лифта. Цифры медленно меняются на табло. «Кажется, мы будем одни в кабинке», — шепчет он, склонившись к моему уху. Очередная волна жара охватывает все тело. «Прекрати», — шепчу я. Глянцевые двери медленно открываются, выпуская двух мужчин. «Проходи». «Я не спешу». «Я буду паенькой. Там камеры». Я невольно ищу их взглядом, зайдя внутрь. «Убедилась?» — слышу за спиной. Слава не ждет ответа, рассказывает о том, где получить пропуск и как будет проходить мой день. «И я немного соврал. Мы будем в разных кабинетах. Ты тут». Он открывает дверь в свою приемную. «А я там. Так совпало, что моя помощница ушла в отпуск». «Неожиданный», — язвлю я. «Очень даже ожидаемый. Она, как и положено, написала заявление за 2 недели». «В просторном помещении, где мы одни, я чувствую себя свободнее». «Почему я тебе не верю?» «Не знаю. Тебе я никогда не врал», — говорит он уже без улыбки. Смотрит продолжительно. «Кхм-кхм», — откашливается. «Это будет твой рабочий стол. Будешь принимать звонки и переводить на меня, если я на месте. Если нет, то записывать звонившего. Все остальные обязанности тебя не будут касаться». «И это юридическая практика?» Хмыкнув, я обхожу матовый стол. «Параллельно будешь знакомиться с делами». «И все?» «А еще будешь варить мне кофе и приносить». Слава упирается кулаками в столешницу, подается ко мне. «Ну, это в корне меняет дело», — смеюсь я. «Столько новых знаний получу». «Поверь», — он ухмыляется. «Будет много практики». «Юридической?» «Исключительно. Можем начать прямо сейчас». Мужчина отталкивается, облизывает губы, обходит стол. «А тут разве нет камер?» — спрашиваю я чуть севшим голосом. «А мы пройдем ко мне». «Вячеслав...» — дверь приемной распахивается. Лев Петрович смотрит на сына, после переводит взгляд на меня. «Здравствуй, Елизавета. А что происходит?» «Добрый день», — произношу я. «Практика, отец», — спокойно реагирует Слава. «Да, все верно. Конец июня. Практика. Быстро, как время летит». Я улыбаюсь, застыв и не смея пошевелиться. «Ты осваивайся», — говорит мне Лев Петрович. «А мы побеседуем 10 минут». Он первым идет в кабинет. «Вячеслав», — произносит требовательно. Отец Славы пугает меня со дня знакомства. Немногословный, серьезный. В детстве он казался очень злым. Да и сейчас я боюсь его холодного взгляда. Уверена, что он недоволен дружбой Марка и Славы. А моего присутствия в лучшем случае не замечает.